сходить в баню и начать работать. По статистике 2003 года только 20% всех товаров приобретались в торговых сетях, остальные 80% – в одиноко стоящих магазинах. В 2005 году в сетях продается уже более 50% товаров. А с сетями, обреченно говорит Николай, договориться сложно. Нужны были деньги на входные билеты. Сумма могла доходить до 30 тысяч долларов за каждый. У нас их не было. Доступ к СМИ тоже не спасал. Магазин отдает под товар свои полки, зарабатывая на наценке. Любой новый товар – это риск. Площади заняты, а деньги могут и не прийти. Сомнительная реклама в журнале не покрывает расходов. Особенно тяжелая ситуация на алкогольном рынке. Есть определенное количество игроков с раскрученными напитками и марками. В нашем случае уникальность продукта играла против нас. С перекрестком самогонщикам повезло. После длительных переговоров сеть все-таки согласилась сотрудничать. Условия были жесткими, но надо было с чего-то начинать. Мы заключили эксклюзивное соглашение без входного билета. Самогон может продаваться в хорека, рестораны, бары, клубы, в одиноко стоящих магазинах и только в перекрестке. Контракт истекал через год. И через этот год мы имели хорошую запись в личном деле. Это, безусловно, само по себе снижало стоимость входного билета в другие сети. При этом промышленный шпионаж на рынке развит настолько, что все легко можно проверить. Поставщики у всех одинаковые, достаточно договориться о том, чтобы экспедиторы, которые занимаются развозом, показывали накладные. Рынок прозрачный, все друг друга знают, и главную роль играет человеческий фактор. С кем-то можно месяцами договариваться и ни о чем не договориться, а с кем-то можно вместе в баню сходить и после начать работать. Пока самогонщики год сидели на голодном пайке, они сдружились с ресторанами, предлагающими украинскую кухню. Нельзя сказать, что в хорека попасть легче, чем в магазины, но уж больно хорошо самогон идет под сало. Наш напиток не знает никто. В ресторане можно заказать на пробу всего рюмку, а в магазине человек должен купить сразу целую бутылку. Да и в ресторане хорошем вроде как не отравят. У нас как принято говорить? Самогон – это яд. Многолетняя государственная пропаганда. В 2004 году американцы заказали МВД исследование русского самогона. Из 100 образцов, собранных в Омской, Нижегородской и Воронежской областях, только 17 были действительно низкого качества. Воронежский самогон по тестам занял второе место после Хеннесси. А яд как раз – это чистый этиловый спирт, который используется для производства водки. По окончании действия эксклюзивного соглашения с перекрестком, в январе 2005 года Косогоров самогон вышел на новый виток развития. Напиток появился на прилавках сразу нескольких крупных сетей Москвы, кроме того, продолжает успешно потребляться в ресторанах. Оборот компании составляет 500 тысяч долларов. На сегодняшний день ООО «Самогон» сотрудничает с 10% регионов России. Николай говорит, особенно их любят в Екатеринбурге. Публикации в журнале «Деньги» закончились. Из троих журналистов только один все еще трудится в СМИ. Остальные с головой ушли в бизнес. Теперь бывшие участники реалити-шоу видят в этом проекте не только плюсы, но и минусы. В 1998 году в Питере появились первые сухарики – чапаевские. Сейчас даже их название никто не помнит. Они открыли этот рынок, расчистили дорогу для таких монстров, как «Три корочки», «Кириешки», «Емеля», и были ими же задавлены. История печальная. Мы опасаемся, что с нами может быть что-то похожее. Сама идея самогона вроде бы очевидна, но пока мы одни на пустом рынке. И мы себе на голову сделали эту нишу прозрачной. Расчистили дорогу, обо всем рассказали. Я думаю, что многие люди на рынке сидят и следят за нашими результатами, чтобы в случае успеха подхватить самогонный бизнес.